Восьмое. И только двое нас теперь, заразы разносчиков, микробы, фразы, равно способны поражать живое. Нас только двое. Твое страшащееся смерти тельце, мои играющие в земледельце с образованием примерно 8 пудов, плюс осень. Совсем испортилась твоя жужжалка. Но времени себя не жалко на нас растрачивать. Скажи спасибо, что не спесиво. Девятое, что совершенно не брезгливо, либо не чувствует, какая липа ему подсовывается в виде вялых, больших и малых порхатостей. Ты отлеталась. Для времени, однако, старость и молодость неразличимы. Ему причины и следствия чужды де юре, а данные в миниатюре тем более, как пальцем в спешке орлы и решки.